Доктора мисс Тревор не было дома. Послали за другим, который сказал, что новый припадок... Джек не мог договорить и упал на колени. За дверью раздался дикий, протяжный, болезненный вопль. Потом чей-то тихий голос запел знакомую Стефану шотландскую балладу. Кровь застыла в жилах Джека. Ему казалось, что все скелеты протянули к нему руки. Он пустился бежать со всех ног. Глава 50. «Где же мои дочери?» Франк и Стефан бросились в другую комнату. Между кроватями обеих сестер стоял какой-то человек. Это был Энджус в мокром платье и с мокрыми волосами. Увидев Франка и Стефана, он глухо вскрикнул: «Обе!» Он был в полном сознании. Стефан с изумлением смотрел на него. Франк никогда не видел Энджуса. «Я отдал моих дочерей, сестер», — говорил он. «Но где же они? Слышишь, Стефан, я пришел за ними. Позови твою мать». Стефан знаком попросил Франка выйти, но тот не понял. «Скажи ей, Стефан, что 2 года я не видел моих дочерей. Клара прекрасна. Анна похожа на мою бедную Эми. Иди, иди, Стефан». «Быть не может, чтобы их похитили, когда ты так спокоен!» «Моя мать нездорова, и ваши упреки убьют ее!» «Она нездорова, а я здоров! Она видела их в лодке! Разве совесть твердит ей это Божие наказание?» «Друг мой», — решительно сказал Стефан Франко, — «ты не можешь и не должен оставаться здесь. Те подозрения, которые у тебя есть, обязывают тебя не слушать исповедь несчастного отца. Если он и виновен, то в моем доме неприкосновенен». Франк сильно покраснел. «Прости меня, Стефан. Воспоминания о бедной сестре... Прости, я уйду». И Франк вышел с письмом Дианы в руке. Другое же письмо, которое отдал ему Джек, он положил в карман и совершенно забыл о нем. Это было письмо леди Офелии, написанное со слов Рио Санто, где она назначала ему свидание в 9 часов. Теперь уже была половина 10. «Макферлин, мы одни», — сказал Стефан дяде, — «говорите». Энджус пристально смотрел на него. «Что мне говорить?» — сказал он. «Макнаб, ты похож на отца, но только по наружности. Твой отец никогда бы не покинул девушек, вверенных его попечением». «Вы огорчаете меня незаслуженным упреком, дядя. Я люблю Анну. Клару же я люблю больше себя самого, но ради бога, что с ними?» «Что с ними? А что сделалось с твоим отцом, Стефан? Я видел их в лодке и не мог спасти». Бледное лицо Энджеса сделалось багрово-красным. Он показал Стефану рану, которую Боб нанес ему веслом. «Я состарился», — жаловался Энджус. «Я видел похитителя и не мог победить его». «Похитителя?» — прервал Стефан. — «Я знаю его. Я знаю много негодяев, Стефан. Господь наказывает меня». Он замолчал и горько заплакал, потом встал и твердо сказал: «Пойду к Ферджусу». «К Ферджусу», — повторил машинально Стефан. «Да, к нему. Он могуществен и любит меня. Я с ним разделаюсь после, когда он возвратит мне дочерей, если они живы. Сегодня я видел призрак Анны». «Где? Бога ради, где?» «Не знаю, но точно так же, как я видел Макнаба перед его смертью». «Смотри, смотри!» — вдруг закричал Энджус, показывая пальцем. «Я вижу Ферджуса, он умирает!» Энджус вскочил. Стефан хотел было пощупать у него пульс, но он оттолкнул его. «Я устал», — слабо проговорил он. «Дядюшка, жальтесь, одно только слово!» Энджус закрыл глаза и лишился чувств. Стефан воспользовался этим, чтобы перевязать ему раны. Через полчаса Энджус пришел в себя. «Дядюшка, успокойтесь, ради бога», — говорил Стефан. «Мы употребим все средства, чтобы найти ваших дочерей, и, надеюсь,